за удар он снится нам. А за горизонтом ураган. Он станет частью новых драм. И опять понять не смогут люди. Было это или так и будет. До предела скомкан город старых окон. Мы так долго добирались сюда босиком. Седой локон на ветру осколком. Сколько нам еще осталось убиваться роком? А может быть, уже все это было. Было, не было, убило, было, время было. Замыкай, замыкай круг. Зурбаган засыпает, мой друг. Засыпает синий зурбаган. Пусть до утра он снится нам. А за горизонтом ураган. Он станет частью новой. Мы спим, мы снимся друг другу. Пережидаем вселенскую вьюгу. Гори, гори, гори, гори, гори ясно. Здесь опасно и это прекрасно. Нам с тобой везет на дороге. Они нас ждут, они так нам дороги. И каждый из нас несет свою боль. Несет свою боль, попрощавшись со солью. Засыпает синий. Пусть до утра он снится нам. А за горизонтом ураган. Он станет частью новых драм. И опять понять не смогут люди. Было это или так и будет. Дари, и бувай. Засыпай, скорее засыпай. До утра он снится нам. А за горизонтом ураган. Он станет частью нас.